Какой еще дом? Тот самый, где ты побывала пару часов назад. Мы туда непослушных коммерсантов привозим. Дед Егор о них заботится, кормит, проведывает. Мы ему за это зарплату платим, так что он не жалуется. А зачем вы возите сюда коммерсантов? Одни платить не хотят, другие, зажравшись, самостоятельности захотели. Некоторые так много нагребли, что их не грех похитить с целью выкупа. Так что дед Егор всегда при деле. Трудится на благо Родины, не покладая рук. «Не на благо Родины, а на благо криминальной среды», — поправила его я. «Это одно и то же». Я подошла к окну. На улице уже была ночь. «Как ты думаешь, где сейчас твой родственничек?» — тихо спросила я. «Его теперь днем с огнем не найдешь. Он же не дурак, понимает, что я теперь придушу его собственными руками». «Как же ты его придушишь, если у тебя руки простреленные?» «Ничего, справлюсь». «Послушай, Лора, уже поздно. Ложись-ка ты лучше спать». «В этом доме есть еще кровать?» «Зачем? Ну, не могу же я лечь с тобой». «Почему не можешь? Ложись, я тебя не трону». «Ты что, меня боишься, что ли?» «Вот еще. Инвалидов разве боятся?» «Никакой я не инвалид», — обиделся Рашид. «Между прочим, из-за тебя пострадал». «А я-то тут при чем?» «Но ведь я же за тебя заступаться стал». «За меня?» «Это ты со своим братцем-наркоманом отношения выяснял. Мне вообще показалось, что вам уже давно хотелось разобраться между собой. И не я была причиной вашей ссоры. Просто я подвернулась под горячую руку. Вам ведь предлог нужен был». «Послушай, ты что такая противная? Я к тебе дружелюбно настроен, а ты проявляешь агрессию. Ложись рядом со мной, надо выспаться. А за свои денежки не волнуйся. Как только я на ноги встану и вернусь на базар, сразу все тебе верну. Только вот если ты будешь злить меня по любому поводу, то не получишь от меня ни копейки». После небольшого раздумья я легла рядом с Рашидом. «А свет почему не выключила?» «Я всегда при свете сплю». «Почему?» «Не знаю. Кошмары мучают. А после того, как на кладбище позагорало, вообще стало страшно. Мне теперь хочется побольше света, солнца. А в темноте я чувствую себя просто отвратительно». «Нет, подруга, мне света и солнца и днем хватает. Я хочу нормально поспать. Будь человеком, выключи свет». Я нехотя встала и поплелась к выключателю. Щелкнув им, легла в кровать и отвернулась. «Послушай, а ты всегда спишь в одежде?» — тихо спросил он. «Всегда». «Что, вообще не раздеваешься?» «Не раздеваюсь». «А я не могу одетым спать. Помоги мне раздеться». «Нет уж, это ты как-нибудь без меня». «Я пока еще слишком слаб, чтобы раздеваться самому. Ты бы не могла мне помочь?» «Вот еще», — поморщилась я и закрыла глаза. «Тогда не получишь свои денежки». Услышав его слова, я вскочила и принялась раздевать этого идиота. Оставшись в одних трусах, Рашид тяжело задышал. «Ты что так тяжело дышишь?» — испугалась я. «А меня волнует, когда рядом находится такая красивая девушка».